Эпилог. Мне было 9 лет, когда я услышала о народном восстании в Кванчжу. Но случилось это не так, что меня кто-то позвал, усадил рядом и рассказал все от начала до конца. В том году мы переехали из Кванчжу на окраину Сеула, в район Суюри. Когда я, забившись в какой-нибудь угол, читала без разбора все книги, что попадались под руку, или по вечерам играла с братьями в омок, игру, похожую на шашки, или выполняла нелюбимую, но входившую в мои девичьи обязанности работу по кухне, чистила чеснок или обезглавливала мелких сушеных анчоусов. Все это время я, навострив уши, слушала разговоры взрослых. Однажды в начале осени, в один из воскресных дней, когда мы все собрались за столом, моя младшая тетя спросила у отца: «Это тот мальчик, которого вы учили?» Я не был у него классным руководителем, но сочинение, что я задавал на дом, этот ученик писал хорошо, потому и запомнил его. Когда мы продавали дом в районе Чунхэндон и в агентстве недвижимости подписывали договор о купле-продаже, я представился новому хозяину дома учителем Т-школы, и он, очень обрадовавшись, сказал, что их младший сын учится в этой школе. Я спросил его имя и номер класса. На перекличке оказалось, что знаю этого ученика. О чем еще тетя спрашивала отца, я точно не помню. Помню только выражение на их лицах. С каким трудом они подыскивали слова, чтобы передать самые ужасные подробности, и неловкое молчание, нависавшее над столом. Слушая этот разговор, который затрагивал и другие темы, но все равно в какой-то момент снова возвращался к первоначальной истории, касающейся того мальчика. Я находилась в каком-то странном напряжении и сидела, ловя каждое слово. Я и раньше знала, что мальчик, которого учил отец, жил в нашем бывшем доме в районе Чунхэндон. Но почему голоса взрослых становятся все тише и тише? Почему они приходят в какое-то странное замешательство перед тем, как произнести имя этого мальчика? Во дворе нашего дома, построенного в традиционном стиле, росла невысокая камелия. С наступлением жарких дней разрастались розы, и темно-красные бутоны, отливающие почти черным блеском, тянулись вверх за ограду. Ко времени увядания роз огромные белые цветы уже покрывали кусты мальвы, вымахавшие в человеческий рост вдоль наружной стены домика у ворот. Если пройти через металлические ворота, окрашенные в светло-зеленый цвет, то можно было увидеть длинное ограждение вокруг завода по производству электрических батареек под названием «Изменение к лучшему». Помню, как двигались руки отца и его младшего брата в день переезда из этого дома на окраину города, когда они умело обматывали покрывалом углы деревянного шкафа из павловнии, а затем обвязывали его веревкой. Самкактон, куда мы переехали, оказался довольно глухим районом. Прожив там около 2 лет в доме, позади которого росло высокое абрикосовое дерево, наша семья перебралась в Сеул. После ранней смерти дедушки отец, как старший сын, стал главой семьи и на зарплату учителя средней школы вырастил и дал возможность окончить университет оставшимся на его попечении 2 младшим братьям и сестре. Однако все эти годы он не расставался с мыслью заняться литературным трудом. В январе 1980 года в Сеуле стояла невероятно холодная погода. Прежде чем поселиться в районе Суюри, мы 3 месяца снимали жилье в многоквартирном доме, где стены, кажется, были сделаны из фанеры, поэтому температура в комнатах почти не отличалась от температуры на улице. Даже белый пар шел изо рта. Я ложилась спать в пальто, заворачивалась в ватное одеяло, но зубы все равно стучали от холода. В ту зиму я каждый день вспоминала наш прежний дом в районе Чунхэндон. Неплохо мне было и в том доме, где росло абрикосовое дерево. Потрясешь его у основания, и сверху падают желтые абрикосы, как мячики для пинг-понга. Но большой привязанности к нему я не испытывала. Наверное, потому что мы прожили там недолго. В том старом доме в Чунхэндон, построенном дедушкой для единственной дочери моей мамы, я прожила со дня рождения до 8 лет. Маленькая комнатка, мимо которой надо пройти, если направляешься открытой террасы к кухне. Летом на полу этой комнатки я делала уроки, лежа на животе, а зимними вечерами чуть-чуть приоткрывала решетчатую дверь и смотрела во двор, вобравший в себя солнечные лучи и неизвестно почему казавшийся очень чистым. Они пришли в наш дом в Суюре в начале лета на рассвете, между 3 и 4 часами. Мама разбудила меня. «Вставай, я включаю свет». Не успела я проснуться, как зажглась флуоресцентная лампа. Потирая глаза, я поднялась. В комнате находились 2 крепких мужчин. Мне, испуганной, сидящей в ночной рубашке, мама объяснила. Эти дяди пришли из агентства недвижимости, чтобы посмотреть дом. Сон начисто пропал. Я бросилась к маме и наблюдала, как мужчины открывают платяной шкаф, как проверяют, что находится под столом, как один из них поднимается на чердак, держа ручной фонарь. Интересно, почему эти дяди из агентства недвижимости пришли посреди темной ночи и зачем они поднимаются на чердак? Побыв там совсем недолго, мужчина спустился и сказал: «Пройдите сюда, пожалуйста». Он повел маму на кухню, и я последовала за ней. «А вы побудьте здесь». На напряженном лице мамы двигались только губы. Я оглянулась и увидела старшего и младшего братьев, вышедших в нижнем белье из комнаты и стоящих с растерянным видом. Из большой комнаты раздавались громкие голоса отца и какого-то мужчины. Из кухни, через кружевную занавеску, служившую дверью, слышался голос мамы, но так тихо, что нельзя было разобрать ни слова. В том году на осенний праздник благодарения Чхусок в нашем доме, как обычно, собрались родственники. Но взрослые разговаривали между собой до странности тихими голосами, как будто это дети надзирают за ними, а не наоборот. Говорили они украдкой, осторожно, чтобы мы и наши младшие двоюродные братья и сестры не могли услышать. Отец и его младший брат, работавшие в то время на оборонном предприятии, о чем-то допоздна шептались в большой комнате. Они нагрянули на рассвете. Сначала я подумал, что грабители. Ворвались, одновременно взломав двери со стороны террасы и прихожей. Очевидно, были уверены, что застанут у меня сона. Накануне вечером я с ним встречался. Он попросил сходить в издательство и забрать аванс в 400 тысяч вон за свое собрание сочинений. И мы встретились на улице Мёндон, где я и передал ему деньги. Они допрашивали отдельно меня и жену. Потом предложили пойти с ними. Но если пойти с ними, это за стенки на горе Намсан. Ну, я и соврал, что с прошлого года не поддерживаю с ним отношений. «Будьте осторожны, дорогой брат, ваш телефон может прослушиваться. В последнее время из вашей трубки раздаются помехи, как будто дует ветер. Это значит, у вас установили прослушку. Мой друг Ён Чжун сейчас скрывается от них. Знаете же, что в позапрошлом году его забрали люди из службы охраны общественной безопасности и выдрали ногти со всех 10 пальцев на руках. Если его сейчас схватят, вряд ли выживет». А на кухне мои тетя и мама готовили еду и делились своими новостями, осторожно, словно сплетничая. Говорят, они ножом разрезали грудь. О, небо! Я слышала, что они из живота вытащили младенца. О, небо! Что творится на белом свете? Новые хозяева дома, где вы жили, сдали комнату у ворот. И туда вселился мальчик, ровесник хозяйского сына. Оба и погибли. Только из средней школы Т убили 3 учеников, а 2 пропали без вести. «О, небо!» — то и дело тонким голоском восклицала мама, как будто тяжело вздыхала, затем опустила голову и замолчала. Через какое-то время она тихо заговорила. «Я о том человеке, кто в позапрошлом году сватался к нашей Хиён. Помните, он работал учителем математики в К средней школе. Человек он хороший, но так получилось, что не вошел в нашу семью. Так вот, с его женой, бывшей уже на сносях, случилось несчастье, когда она ждала мужа перед домом». «О, небо!» — не уставала повторять и приехавшая из Тэчжона жена 2-го дяди. Моргая большими, как у вала, глазами, она ждала продолжения рассказа. Когда мама замолчала, не в силах закончить рассказ, тетя из Кванчжу пришла ей на помощь. И я эту историю слышала. Так это был тот человек? Его жену застрелили, и она была уже мертвой, а ребеночек в животе оставался жив еще несколько минут. Если бы моя тетя Хиён вышла бы замуж за этого учителя математики... В этот миг в моем еще не оформившемся детском воображении возникла 25-летняя тетя Хиён. Она стоит у ворот и двумя руками поддерживает свой круглый живот. Пуля попадает прямо в ее белый лоб. В животе моей тети, которая любила петь песни певицы Ян Хиын, в ее животе барахтается младенец с открытыми глазами и раскрывает рот, как рыба. Эту книгу, где были собраны фотографии, отец принес домой 2 года спустя, летом. Он сказал, что поехал в Кванчжу на чьи-то похороны и купил ее на вокзале. Как раз в тот день к нам ненадолго приехала тетя Хиён, к счастью, живая и даже еще не вышедшая замуж, вопреки фантазиям моего детского воображения. Взрослые посмотрели этот альбом, и комната наполнилась тяжелым молчанием. Чтобы дети не могли увидеть фотографии, отец засунул альбом подальше в книжный шкаф, стоящий в большой комнате, и даже повернул корешком к стенке. Я тайком достала эту книгу и пролистала. И случилось это вечером, когда взрослые, как всегда, собрались на кухне и смотрели по телевизору 9-часовые новости. Помню тот миг, когда перевернула последнюю страницу и увидела фотографию обезображенной девушки, чье лицо сверху вниз было изрезано штыком. Что-то нежное, мягкое, какая-то часть моей души, о существовании которой я не знала, бесшумно разбилась внутри меня. Пол в зале спортивной школы был разобран. Я встала на черный островок земли, на то место, откуда выдрали доски. Оглядела зал, в 4 стены которого были вставлены огромные окна. На стене прямо напротив меня все еще висел государственный флаг. И флуоресцентные лампы не успели снять с потолка. Наступая на едва промерзшую землю, я направилась к правой стене. «Во время занятий снимайте, пожалуйста, обувь», прочитала фразу, напечатанную курсивом на листе бумаги А4, покрытым тонкой пленкой. Повернувшись в сторону прихожей, увидела лестницу, ведущую на 2-й этаж. Поднялась по заброшенной пыльной лестнице, по которой давно никто не ходил. Села на скамью для зрителей, с которой открывался вид всего зала. Выдохнула, и в воздухе развеялся пар. Холод от бетонной скамьи через джинсы устремился вверх. Трупы, обернутые белой тканью. Гробы, накрытые государственными флагами. Женщины, рыдающие или остолбеневшие. Дети на темно-красной земле. Все эти видения поднимаются вверх, мелькают и исчезают. Я подумала, что слишком поздно взялась за это дело. Надо было приехать раньше, когда здесь еще не вскрыли полы. Надо было приехать раньше, когда здание управления провинции еще не окружили забором и не приступили к ремонту. Надо было приехать раньше, когда еще не искоренили большое количество гинка, свидетелей тех событий, когда еще не высохла сафора японская, дерево которому исполнилось 150 лет. Но я приехала сейчас, и ничего уже не исправить. Застегиваю до конца молнию на куртке и собираюсь пробыть здесь до заката солнца. До тех пор, пока четко не увижу лицо того мальчика. До тех пор, пока не услышу его голос. До тех пор, пока не покажется его фигура, идущая по невидимому полу. 2 дня назад я приехала в Кванчжу и распаковала чемодан в квартире моего младшего брата. Договорившись поужинать вместе после его работы, я до наступления темноты поехала в Чунхэндон к нашему старому дому. Отсюда я уехала девочкой, поэтому не знала города. Сначала я подъехала на такси к X-начальной школе, где проучилась 3 года. От главных ворот школы прошла по пешеходному переходу и повернула налево, как подсказывала память. На том месте, где должен был стоять магазин канцелярских товаров, все еще стоял тот самый магазин. После него надо было немного пройти вперед, а затем повернуть направо. Доверившись своей интуиции, на перепутье выбрала вторую дорогу. Бесконечно длинной ограды завода, производящего батарейки, уже не было. Исчезли и дома в традиционном стиле, раньше видневшиеся один за другим, если смотреть прямо на ограду. В моей памяти на том углу, где эта дорога встречалась с шоссе, находился карьер, шириною в дом со двором. Дом, приютившийся между этим карьером и заводской оградой, и был нашим прежним домом. Вряд ли до сих пор в центре города могли сохраниться пустой участок земли или карьер, поэтому мне предстояло найти второй дом с конца. Дорога провела меня мимо одноэтажной постройки, невысокого многоквартирного дома, частной музыкальной школы, мастерской по изготовлению печати и штампов и, наконец, закончилась. На месте карьера стояло тоскливого вида 3-этажное здание из бетона. Наш дом снесли, на его месте находился магазин, построенный из составленных вместе контейнеров. В нем продавали посуду и оборудование для ремонта ванной комнаты, раковины, смесители, унитазы. А что ты ожидала увидеть? Я долго топталась перед этим очень ярко освещенным магазином, словно ждала кого-то, с кем договорилась о встрече на этом месте. На следующий день, то есть вчера, я с утра занялась делами. Побывала в исследовательском центре 18 мая при университете Чоннам и в культурном фонде с тем же названием. Главный вход в здание, где с 70-х годов находился отдел Центрального разведывательного управления и где в подразделении 505, отвечавшем за охрану общественной безопасности, пытали людей, был закрыт. Попасть туда не удалось. После обеда я поехала в Т-среднюю школу. Мальчик не окончил ее, поэтому в выпускном альбоме его фотографии не могло быть. Благодаря давнему другу отца, учителю искусств, ушедшему на пенсию, мне удалось посмотреть журналы регистрации анкетных данных и успеваемости учеников. В одном из них я впервые увидела его фотографию. Было что-то кроткое и доброе в его глазах в форме полумесяца. В линиях подбородка и щек еще просматривалась детская мягкость. Лицо его выглядело настолько обычным, что легко можно было бы спутать с каким-то другим мальчиком. И, казалось, стоит отвести глаза от фотографии, его черты тут же забудутся. Выйдя из учительской, я направилась к выходу через стадион, как вдруг начался снегопад. А когда я дошла до ворот, с неба уже падали огромные хлопья. Стряхнув снежинки с ресниц, я поймала такси. Попросила отвезти в университет Чоннам. Мне показалось, в выставочном зале на первом этаже исследовательского центра 18 мая я уже видела похожее лицо. В этом зале было установлено несколько маленьких плазменных панелей, на каждой из которых повторялся один и тот же видеоролик. Я не знала точно, что именно должна просмотреть, поэтому пришлось начать с самого начала. Мальчик, похожий на моего ученика, появился в той части видео, где демонстранты везут в тележке тела молодых людей, обнаруженных убитыми на новом вокзале. Этот мальчик, стоящий на довольно большом расстоянии, кажется, плакал и испуганно смотрел на убитых в тележке. Несмотря на то, что давно наступила весна, он стоял, крепко скрестив руки на груди и засунув ладони в подмышки, словно ему холодно. Эта сцена пронеслась быстро, поэтому я ждала, когда видео с того места промотается назад и начнется повторный показ. Я посмотрела второй раз, третий, четвертый. У этого мальчика тоже было очень простое, ничем не примечательное лицо, и, казалось, его можно спутать с любым другим мальчиком. Я не могла быть уверена полностью, что это именно он. Наверное, в те годы все дети его возраста стриглись коротко, носили школьную форму и выглядели похожими друг на друга. Эти простодушные глаза, длинная шея, худые щеки, какие бывают в тот период, когда мальчики растут. Прежде всего, мне следовало придерживаться главного принципа — прочитать все добытые документы и материалы. Я читала их с начала ноября и при этом не читала ничего другого, не сочинила ни одной строчки, по возможности ни с кем не встречалась. Так прошло 2 месяца, и в конце января я почувствовала, что читать больше не могу. А все из-за снов. В первом я убегаю от группы военных. Сердце готово выпрыгнуть из груди, и я замедляю свой бег. Один из солдат толкает меня в спину, и я падаю. В тот миг, когда я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него, он всаживает штык в мою грудь, точно в центр солнечного сплетения. Это было в 2 часа ночи. Внезапно проснувшись, я спустила ноги с кровати и ощупала место в центре груди. 5 минут я не могла спокойно дышать. Мелкой дрожью трясся подбородок. Я не знала, что плачу, но когда провела рукой по лицу, ладони оказались мокрыми. Спустя 2 дня приснился 2-й сон. Кто-то приходит ко мне и сообщает, что 10 людей, арестованных 18 мая 1980 года, уже 33 года томятся в тайных подвалах тюрьмы. Мне говорят по секрету, что завтра в 3 часа дня состоится суд, и всем этим заключенным вынесут обвинительный приговор. Во сне все происходит в 8 часов вечера. До 3 часов следующего дня остается ровно 19 часов. Как можно предотвратить это беззаконие? Сообщивший эти сведения человек куда-то исчезает, а я стою посреди дороги, сжимая в руке мобильный телефон, и не знаю, что делать. Куда звонить? Кому сообщить? Кто, узнав об этом, сможет помешать суду? Почему мне? Почему эти новости сообщили мне, не имеющие никакого влияния? Надо быстрее поймать такси. Но куда ехать? Куда ехать и что делать? В горле все пересохло. В этот миг я открыла глаза. Это был сон. Разжимая пальцы, плотно сжатые в кулак, я повторяла в темноте. Это был сон. Это был сон. Кто-то подарил мне маленький радиоприемник. Сказал, что у него есть функция перевода времени назад. И достаточно просто установить на цифровом табло год, месяц и день. Приняв подарок, я установила дату. 1980 год, 5 месяц, 18 число. Если писать о событиях этого дня, нужно побывать в том времени. Ведь это самый лучший способ. Однако в следующий миг я переношусь в самый центр Сеула, на площадь у ворот Кванхвамун, главных ворот Королевского дворца. Я стою одна, вокруг ни одной живой души. Все правильно, ведь я установила только время. Здесь Сеул, не Кванчжу. Если май, то должна быть весна, но на улице холодно и пустынно, как в ноябрьский день. И страшная тишина. В один из таких дней я впервые за долгое время вышла из дома, чтобы побывать на свадебной церемонии. Как и в недавнем сне, в тот январский день 2013 года улицы Сеула предстали передо мной безлюдными и холодными. В доме бракосочетания висели роскошные люстры. Люди выглядели красивыми, спокойными и чужими. Я с трудом воспринимала сегодняшнюю безмятежность. Ведь погибло так много людей. Один из бывших сокурсников, пишущий критические статьи, улыбкой выразив недовольство, спросил меня, почему я не послала ему новый сборник рассказов. Я не могла поверить, что можно думать о таком незначительном деле. Ведь погибло так много людей. Церемония закончилась. И я, не сумев толком объяснить причину своего отказа людям, приглашающим на обед, покинула то место. День такой ясный, что, кажется, вчерашний снегопад я видела во сне. Через окна зала спортивной школы льется послеполуденный поток косых солнечных лучей. Холод от скамьи заставляет меня подняться. Спускаюсь по лестнице со второго этажа. Открываю дверь и выхожу из зала. Смотрю на угол белой стены, который виднеется сквозь высокое ограждение, закрывающее обзор. Я жду. Никто не должен прийти сюда, но я жду. Никто не знает, что я здесь стою. Но я жду. Вспоминается моя 19-я зима, когда я впервые одна поехала на кладбище в район Монвальдон. Я ходила среди могильных холмов и искала его могилу. До этого я еще не знала его фамилии. Из подслушанных разговоров взрослых помнила только его имя. Оно было похоже на имя моего младшего дяди, поэтому запомнилось быстро. 15-летний Тонха. Помню, что поздно вышла из кладбища и, упустив последний автобус, возвращающийся в центр города, пошла, подгоняемая ветром, по дороге, которая с каждой минутой становилась все темнее. Пройдя довольно большое расстояние, вдруг обнаружила, что все это время держала правую руку на левой груди. Как будто откололся край моего сердца. Как будто только так я смогу спокойно донести людям что-то, находящееся внутри меня. Среди военных были такие, кто отличался особой жестокостью. Когда я начала изучать материалы, самым сложным для понимания оказались убийства, совершенные много раз, причем бесцельно, просто чтобы уничтожить человека. Насилие, которому солдаты подвергали людей средь бела дня, без чувства вины, без колебания. Командиры воинских частей, которые поощряли жестокость, приказывали никого не щадить. Говорят, когда в 1979 году в Пусане и Масане были подавлены протестные выступления граждан, Чхач Жичхоль, глава службы безопасности Пак Чон Хи, сказал своему президенту: «В Камбодже убили больше 2 миллионов. У нас нет причин не сделать то же самое». Как раз в мае 1980 года в Кванчжу усилились протесты, и правительственные войска из огнеметов расстреливали на улицах безоружных людей. Военное руководство снабдило солдат свинцовыми пулями, запрещенными международным правом из соображений гуманности. Получивший особые полномочия Чон Духван, которого за это время вполне можно было бы назвать приемным сыном Пак Чон Хи, рассматривал план применения боевого самолета и обстрела города с воздуха, в том почти невероятном случае, если войска не захватят здание управления провинции. Я видела информацию о посещении Кванчжу Чон Духваном незадолго до расстрела демонстрантов 21 мая, когда он прилетел на военном вертолете и топтал землю этого города. Невозмутимое лицо молодого генерала. Широко шагая, он отходит от вертолета и крепко пожимает руки встречающим его офицерам. Я прочитала интервью человека, выжившего после пыток, и в нем есть такие слова. Этот опыт напоминает радиоактивное излучение. Радиоактивные вещества, впитавшиеся в кости и плоть человека, несколько десятков лет не выводятся из тела и видоизменяют его хромосомы. Клетки превращаются в раковые опухоли, угрожающие жизни. Даже если облученный человек умирает, даже если его тело сожгут и останутся только кости, радиоактивное вещество не исчезает.